А я всегда был с Богом не в лучших отношениях. Хронист нахмурился, уловив насмешку. «Послушайте», — заговорил он увещевательным тоном, — «я был чрезвычайно осторожен. Никто, кроме Скарпи, не знал, что я приеду. Я ни с кем о вас не говорил. Я даже не ожидал вас здесь найти». «Вообрази, как ты меня успокоил!» — саркастически ввернул Коут. Хронист заметно пал духом. «Я первым признаю, что мой приход сюда был ошибкой». Он сделал паузу, давая Коуту возможность возразить, но тот не стал спорить. Хронист тяжело вздохнул и продолжил. «Ну, что сделано, то сделано. Неужели вы даже не захотите...» Коут покачал головой. «Это было слишком давно». «Даже 2 лет не прошло», — запротестовал хронист. «И я не тот, кем был тогда», — продолжил Коут без паузы. «А кем же вы были тогда?» «Квоутом», — коротко сказал он, отказываясь от всяких дальнейших объяснений. «Теперь я Коут и забочусь о своем трактире. Это значит, что пиво стоит 3 шима, а отдельная комната — медяк». Он снова начал яростно полировать стойку. «Как ты сказал, что сделано, то сделано. А сказки сами о себе позаботятся». Но Коут посмотрел на него, и на секунду хронист увидел под злостью, горящей в его глазах, боль, свежую и кровоточащую, словно рана, слишком глубокая для исцеления. Затем Коут отвел глаза, и осталась одна только злость. «Что ты вообще можешь предложить мне более ценного, чем воспоминания?» «Все считают вас мертвым». «Ты не понял, что ли?» Коут покачал головой, не зная, сердиться ему или смеяться. «В этом все и дело. Никто не ищет тебя, когда ты мертв. Старые враги не пытаются свести счеты, а люди не приходят, требуя сказок, историй», — едко закончил он. Хронист не желал сдаваться. «Некоторые говорят, что вы миф». «Я миф», — легко согласился Коут, театрально разводя руками. «Такой особый род мифа, который сам себя создает. Лучшие враги, что обо мне ходят, сочинил лично я». «Говорят, вы никогда не существовали», — мягко поправил его хронист. Коут равнодушно пожал плечами, но его улыбка едва заметно поблекла. Почувствовав слабину, хронист продолжил. «Некоторые истории рисуют вас просто рыжим убийцей». «Ну так я и он тоже», — Коут отвернулся, чтобы протереть полку за стойкой. Он снова пожал плечами, но уже не так непринужденно, как раньше. «Я убивал людей и существ, которые были больше, чем люди. Каждый из них это заслужил». Хронист медленно покачал головой. «Истории говорят об убийце, а не о герое. Квоут неведомый и квоут убийца короля — два очень разных человека». Квоут перестал тереть стойку, отвернулся и кивнул, не поднимая глаз. «Кое-кто даже говорит о новом Чендриане, очередной ужас в ночи. Его волосы красны, как кровь, которую он проливает». «Кому надо, знают правду», — сказал Коут, словно пытаясь убедить себя, но его голос прозвучал слабо и безнадежно, без всякой уверенности. Хронист деликатно усмехнулся. «Разумеется, пока. Но вы, как никто другой, должны понимать, насколько тонка грань между правдой и ложью в красивой обертке, между реальной историей и байкой для развлечения». Хронист выдержал паузу, чтобы слова оставили след в голове собеседника. «И вы знаете, что побеждает со временем?» Коут продолжал смотреть в стену, положив руки на полку и склонив голову, будто придавленный огромной тяжестью. Он не отвечал. Хронист, чуя победу, шагнул вперед. «Люди говорят о какой-то женщине». «Что они знают?» Голос Коута звучал жутко, как пила, проходящая сквозь кость. «Что они могут знать о случившемся?» Он говорил очень тихо, и хронисту пришлось затаить дыхание, чтобы расслышать. «Говорят, она...» Слова застряли во внезапно пересохшем горле хрониста. В комнате повисла неестественная тишина. Коут по-прежнему стоял спиной, неподвижно, стиснув зубы в пугающем молчании. Его правая рука, запутавшаяся в белой салфетке, медленно сжималась в кулак. В 20 сантиметрах от него лопнула бутылка. В воздухе разлился запах земляники и звон стекла. Маленький звук среди огромной тишины, но его оказалось достаточно, чтобы разбить молчание на множество мелких острых осколков. По спине хрониста, вдруг осознавшего, какую опасную игру он затеял, пробежал холодок. Так вот в чем разница, рассказывать легенду или находиться в ней, — подумал он, — в страхе. Коут резко обернулся. «Что любой из них может знать о ней?» — тихо спросил он. У хрониста перехватило дыхание. Трактирщицкая безмятежность треснула, как разбитая маска. Затравленный, полубезумный взгляд Коута блуждал между этим миром и иным, полным воспоминаний. Хронист припомнил подробности услышанной как-то истории, одной из многих. В ней говорилось о том, как Квоут ушел искать свою любовь. Ему удалось обмануть демона и получить ее, но когда она уже была в его объятиях, Квоуту пришлось сражаться с ангелом, чтобы ее удержать. «Я верю», — внезапно понял хронист. «Если раньше это была только сказка, то теперь я могу в нее поверить. Это лицо человека, убившего ангела». «Что любой из них может знать обо мне?» — произнес Коут с холодной яростью в голосе. «Что они вообще могут знать об этом?» Он сделал короткий гневный жест, словно вбирающий в себя все вокруг, разбитую бутылку, стойку, весь мир. Хронист сглотнул, чтобы смягчить пересохшее горло, только то, что им рассказали. «Та-та-та-та!» — капли ликера из разбитой бутылки дробно заплясали по полу. «Ха!» — выдохнул Коут. «Та-та!» «Да, умно. Ты хочешь использовать мой лучший трюк против меня? Отдать в заложники мою историю?» «Я хочу рассказать правду. Никто, кроме правды, не может меня сломать. Есть ли что-нибудь немилосерднее правды?» Его лицо скривилось в горькой насмешливой улыбке. Какое-то время тишину нарушал только стук капель по полу. Наконец Коут вышел в дверь за стойкой. Хронист остался стоять посреди пустой комнаты, гадая, отвергли его предложение или нет. Через несколько минут Коут вернулся с ведром мыльной воды. Не глядя в сторону писца, он начал аккуратно, методично перемывать бутылки. Коут брал их по одной, протирал донышки от земляничного вина и выставлял на стойку между собой и хронистом, словно они могли защитить его. «Значит, ты отправился за мифом, а нашел человека», — произнес он ровным тоном, не поднимая глаз, — «слушал легенды и истории, а теперь хочешь знать всю правду». Просияв от облегчения, хронист положил свой пенал на стол, удивляясь легкой дрожи в руках. «Мы пронюхали о тебе некоторое время назад. Дошел слух». «На самом деле я и не предполагал...» Хронист запнулся, внезапно смутившись. «Я думал, вы сильно старше». «Так и есть», — сказал Коут. Хронист обескураженно открыл рот, но трактирщик тут же продолжил. «Что привело тебя в этот никчемный уголок мира?» «Встреча с графом Бейденбрюцким», — ответил хронист, приосаниваясь. «Через 3 дня в Трее». Трактирщик отвлекся от протирания. «Ты собираешься добраться до графского замка за 4 дня?» — спросил он. «Я уже опаздываю», — признался хронист. «Мою лошадь отобрали у Аббатсфорда». Он посмотрел в окно на темнеющее небо. «Ну, я готов немного не поспать, а утром уберусь с ваших глаз долой». «О, нет, я не хочу лишать вас драгоценного сна», — саркастически отозвался Коут, его взгляд снова сделался жестким. «Я могу рассказать вам свою историю на одном дыхании». Он откашлялся. «Я выступал перед публикой, путешествовал, любил, терял, доверял и познал предательство. Запиши это и сожги. Все равно пользы никакой». «Не надо так говорить», — быстро сказал хронист. «Мы можем поработать целую ночь, если хотите. Еще 2 часа утром». «Как мило», — огрызнулся Коут. «На всю мою историю ты даешь мне 1 вечер? Ни времени собраться с мыслями, ни подготовки». Его губы сжались в тонкую линию. «Нет. Езжай, развлекайся со своим графом. Мне это не подходит». Хронист быстро сказал: «Если вы уверены, что понадобится...» «Да». Коут веско припечатал бутылку в стойке. «Лучше всего сказать, что мне понадобится куда больше времени. А сегодня ты ничего не получишь. Настоящей истории нужно время на подготовку». Хронист нахмурился и нервно почесал голову. «Я могу посвятить вашей истории и завтрашний день». Он замялся, видя, что Коут качает головой. После паузы он начал снова, будто уговаривая сам себя: «Если мне удастся найти лошадь в Бейдне, я смогу уделить вам весь завтрашний день, почти всю ночь и часть следующего дня». Он потер лоб. «Я ненавижу ездить ночью, но...» «Мне нужно 3 дня», — сказал Коут. «Это совершенно точно». Хронист побледнел, но... «Граф...»